пришлось взять череп в руки. Я коснулся первого черепа, первого трупа, и пошло. Ребята вскрывали, разворачивали землю, и я приступал к делу. Немцы сверху командовали, будто мебель грузили. Кантовать, переворачивать, доставать вещи из карманов. Шнель, шнель, шнель. Я прыгал в могилу уже без прежнего отвращения. Только набирался кислорода, как перед нырком в воду. Копался в крошеве тряпья и костей. Искал медальоны, проверял зубы, диктовал писарю, какие есть, каких нет, а какие гольд. Золотые зубы они забирали. Один из немцев аккуратно складывал их в сумку. Странно, но я словно одеревенел. Я даже на руки свои в резиновых перчатках смотрел, как на чужие. Я только иногда боялся, что пластинка вдруг выскользнет из моих рук и упадет вниз на мое лицо. Раньше не мог даже в шутку слышать о мертвых. По вечерам в пионерском лагере рассказывали страшные сказки. Йоц Розенбаум повторял одну и ту же про человека, которому отрезало трамваем ногу, и по ночам покойный являлся в трамтрест и утробным голосом требовал «Отдай мою ногу!». При этом Йоц хватал кого-нибудь из нас в темноте за пятку, и все смеялись. А я с ужасом думал, что и за мою ногу он тоже может схватиться. Теперь я сам хватал покойников. Голова гудела, словно от наркоза. Я уже ничего не боялся, не думал, не соображал. Наши копали ровно, дружно. Немцы все аккуратно проверяли. Сделают русские что-нибудь не так, и какая-нибудь мутор потеряет память о сыне. Они работали, просто работали, дисциплинированно и точно. И мы тоже. А когда уставали, писарь смотрел на нас внимательно и делал вид, что перепроверяет что-то в бумажках. Он уже знал наши имена и обращался ко мне. «Аккуратик, Владик, Нохвайтер, повторять, Владик». Но когда подходило начальство, он снова кричал мне «Иван» и ставил ударение на первом слоге. Он следил за всеми и, заметив, как вяло копает Рунов, кинул «Фауле пильц», а про двойнина сказал «Хорошо копает». Значит, понимал, когда что сказать. И Трунов все понял, потому что зло рявкнул. «Моя бы воля, я бы их не так поковырял, раз-раз и в дамки». «Помолчал бы ты при могилке», — отозвался двойнин. Сдержанный Шишов проворчал. «И верно, чего ж тут считаться?» «Да, я, может, через этих гадов год по госпиталям провалялся. Это ты в учет не берешь?» «То совсем другое», — примирительно сказал Полетаев. «Что другое? Что другое? Может, мне лучше в могиле гнить, чем так жить?» — горячился Трунов. «Ню, ню, ню!» — возник за их спинами писарь и заморгал белесыми ресницами. «Нужен быть разумный, гомо сапиенс, понимаешь?» Он обращался ко мне, и я переводил своим: «Человек – разумное существо, человек разумный». «Вон их сколько лежит, разумных!» — тыкал в могилу носком драного сапога Трунов. И кусок истлевшей кожи валился прямо на чей-то череп, словно покойнику влепили пощечину. «Не балуй ты, мало кто сколько положил, ты, к примеру», — ворчал Двойнин. «Ну уж мы так аккуратно не клали, как эти», — перебил их Полетаев. «Да, аккуратные сволочи!» Трунов слез за своим куском сапога в могилу, достал, отряхнул о колено. «Не скажи!» Двойнин взял у него кусок кожи и примерил к труновскому сапогу. «Это мы тебе вечерком и сделаем в лучшем виде. Гришка Лезгин дратвы принесет от ихнего Федьки». Он кивнул на меня. «Действительно, я приводил уже в больницу и сапожника Федьку. Даже Аня Крейгер передала какое-то повидло в вощеной бумажке и сказала: «Там у тебя мужчины, их нужно получше кормить. Передай». Я был как пятница при Робинзонах. «А насчет аккуратности я тебе так, парень, скажу. Это когда как. Однажды стоим мы, значит, перед мостиком, а они расклали на нем ящик со своими подробностями. Не проскочишь». «Да, тогда Степанов и говорит: попрошу я тебя, Двойнин». «Просит, потому что такое не прикажешь». «Попрошу я тебя, Двойнин, махнуть на тот бережок. А перед нами в аккурат речка. Не то чтобы Днепр, однако и не ручей. Словом, водный рубеж». Двойнин стоял над заново зарытой могилой, что-то там подравнивая, трамбовал лопатой и не спеша рассказывал. «Так вот, ящик с ихними подробностями лежит аккурат посередине. До него ни на какой козе не подъедешь, кроме как, сами понимаете. Но и с этим тоже не проскочишь, если без ума. Я говорю, не святой, чтобы по воздуху ползать, а сам вижу, малость скособочился ящик-то, не посередине лежит, а чуток в сторону сдвинут. Можно, говорю, попробовать». «Одна попробовала и родила», — бросил Трунов. «Не мешай, парень, пусть человек расскажет», — остановил его Полетаев. «Да», — протянул Двойнин, подбирая доску от распоротого гроба. «Можно, значит, говорю, попробовать. А почему, ты меня спросишь? А потому что до войны я был классным трактористом. Вот тут оно и сгодилось». «А почему, ты меня спросишь?» Никто не спрашивал Двойнина, но он продолжал отвечать сам себе. «Потому что там мастерски проскочить надо было. Ящик-то ихний не по центру лежит. И выходит, если одним трактом по мостку, а другим по воздуху, то проскочишь. Ну и скорость, соответственно, на пределе. Все точно, как в Писании. Христос почему по воде, аки посуху проскочил? Потому что на скорости, по принципу глиссера. Вот я рванул, и будь здоров, на той стороне оказался в раз. Так-то оно». «Ну и к чему это ты завел свою байку?» — спросил Трунов. «А две машины за мной шли, таких, как отрезала. За моей кормой в аккурат ахнула. Словом, один я на той стороне оказался. До самой ночи пахал, пока наши не подошли. Так что на драках у меня поналипало такого, косточки до черепушки, не говоря уже за кровь и г. «Траки — это у танков?» — спросил я, чтобы понять, о чем это рассказывал двойнин. «Траки у собаки!» — хохотнул Трунов. «Т-34 — это трактор 34-й». Он не хотел со мной говорить, как со взрослым, и потому я решился сказать. «И у нас один Давид гранату бросил, так этих в крошево, иначе они бы его...» А потом говорили, он на Пушкинской машину поджег. «Они бегут из ресторана, недообедали». Еще мне хотелось поподробнее рассказать, как Давид бежал, словно Тибул, из своего фонаря, и что фонарь у него точно такой же, как у нас. Но я остановился. Двойнин смотрел на меня внимательно и грустно. «Хоть раз не дообедали паны сраны». Кивком головы он указал на немцев, которые сели в тени машины с котелками в руках. «Нас, конечно, не пригласили и ничего не дали. Даже писарь, что называл меня камрад Владик, ни разу не посмотрел в мою сторону. Везде так. Кто везет, на том и ездят. Вот как я тоже, может, танкистом быть хотел». «Так не вышло ни черта», — сказал Шишов. «Кишка тонка», — посмотрел на него Трунов и утер пот со лба. «Рубаю, черти, а ты тут байками питайся. Говори уж, Шишов, может, не так будет хотеться жрать». «А я не байку, я всю правду говорю». «Грыжа была у меня двусторонняя. Не знаю, кто с чем в нашей больнице лежит, а у меня она проклятая. Опять выбулькалась, спасу нет». «А как же в армии оказался?» — спросил Трунов. «Да ты не дрейфь, здесь все свои». Шишов взглянул на немцев. Они еще жевали. «Знакомый в военкомате отыскался. Вот как. Значит, по блату устроился помирать. Ну, ты даешь, Шишов. Так сильно воевать хотелось». «Не, но до войны сам знаешь, как было. Девушка за тебя замуж не выходила, пока не отслужишь. Вот я и подался в армию». «Вояка из тебя, Шишов!» — подначивал Трунов. «Так что ж тебе надо было, цицку или танк?» «Танка не было». Шишов посмотрел на немцев из-под лобья. «Нас всех в матушку пехоту маханули. Не пришлось кожанчик поносить. Обещали на танки послать, если хорошо держать будем». «Оборону». А потом хозяин приезжает и говорит: «Хорошо держите. Лучше вас никто не управится. Держите далее». Сказано же, кто везет, на том и едут. На войне все в черном от пыли. Поднялся с земли Полетаев. «Пошли, братва, паны покушали. Сейчас орать начнут». Немцы, покрикивая, вставали с земли, и писарь уже разбирал бумажки. Он разомлел от солнца и обеда, мундир был распахнут, в вырезе медальон, такой, как на покойниках. Трунов посмотрел, словно прицелился, и выстрелил. Этого б закопать, а потом разрыть, чтобы лишнюю железяку записать. Ах, хлопцы! Шишов поддел лопатой нового покойника. Тот бесстыдно выставил перед нами, поросший рыжими волосами, бугорок внизу живота. Я прыгаю в яму, под ногами дрожит глина, и на трупе волосы осыпаются, словно побритые. Мертвец стал похож на печеное яблоко. Меня снова подташнивает. Немцы поели и сыто рыгают над могилой. И Шишов сморкается с помощью двух пальцев рядом с перевернутым дерном. Земля все принимает, впитывает. Целехонький лежит, разложил подробности, сказал двойнин. «Долго ли умеючи?» — сплюнул Трунов. «Его в одно местечке покорежить, и это раз-раз и в дамках. Я за первеньким своим как гонялся!» «Из этих?» — спросил Шишов, кивая головой на немцев. «Не играет значения!» — отрезал Трунов. «Гонялся и все, чтобы, значит, его... того, а у него винтовка». «Это ты забрехался, парень. У немцев винтовок не бывает». «А ты почем знаешь, сторож?» — огрызнулся Трунов. «У тебя записана мирная профессия в бумагах. Ты только в берданах должен разбираться. Не люба, не слухай, а врать не мешай». «Значит, — говорю, — у него винтовка, а у меня обрез. Я его догнал, этого, и как всажу с обреза, в шею попал. Он как вздуется, как пойдет красным да синим. Что это ты, Гришка, про такое разболтался? Еще и при ребенке остановил его двойнин». «Ха! А это ребенку можно показывать, что ты сейчас тут вырыл?» И Трунов ткнул пальцем в только что разрытую могилу, где лежал в растерзанном мундире очередной покойник. «Это можно! Так вот, говорю, в шею получилось, и лежит он, голубчик, как, к примеру, этот... в могиле, на спинке. Винтовку он, значит, под себя подмял. Не возьмешь». «Ну и что?» — спросил тихо Полетаев. «А то, — ответил Гришка, — что пришлось мне его перевернуть, снять с него винтарь и дострелить». «Может, и этот твой?» — спросил Полетаев. «Не, я ж вам не про немца говорил». «Значит, правда, что ты до войны из милиции не вылезал, за хулиганство привлекался?» «Это сильно преувеличено. Немцы придумали, чтоб меня этой дискредитации подвергнуть». «Немцы?» — удивился Шишов. «Ну и даешь ты, Гришка!» — усмехнулся Полетаев. «Где правду говоришь, где брешешь, непонятно. Во голова!» «Так за голову немцы и давали марки!» — сказал Трунов, и глаза его заблестели. «В том-то и дело, много марок давали гады. Они придумали, что Гришка хулиган». «Крупная ты птица, Гришка!» — охнул двойнин. «То немцы у тебя, то не немцы!» — продолжал рассуждать Полетаев. То ли хулиган-то где, то ли воевал. Это про того, которого я из-за бреза прикончил».